Глава 18. «И что же ты выбрал?» — спросил я. «Издеваешься?» — хмыкнул граф. «Как видишь, сижу перед тобой живой и здоровый, хотя вполне допускаю, что похож на идиота». «Похож», — кивнул я. «Ну что ж, значит, слушай исповедь идиота дальше. Да, я сказал, что согласен, и профессор продолжал». «Тогда рад сообщить вам», — сказал он, — «что по штатному расписанию вы включены в группу информационной перестройки массового сознания. Главная ваша задача — обрисовать концепцию, применительно к задачам нашего института. В конце концов, я же не открыл вам ничего такого, чего нельзя было бы извлечь из ваших лекций, или, по крайней мере, не следовало бы из ваших идей». «А вот это уже любимая вами ложь», — уже без всякого азарта сообщил я, — «наглая и беспардонная». «Зачем столько пафоса?» — поморщился Переведенский. «Вы же умница, ясная голова, и прекрасно понимаете, что все, о чем мы тут с вами говорили, легко вывести из нашей концепции. Стоит лишь слегка задействовать воображение. Кстати, совсем забыл сказать, что в реализации этого проекта также заинтересован и ваш брат, Мини-Евграфович Третьяковский. И я его понимаю. В случае удачи его ждет большое будущее. Это каким же образом? А вот представьте. Он уже сейчас является секретарем Союза писателей СССР. А что такое литература? Это часть пропаганды. А как пропаганда, литература перестанет быть ремеслом и превратится в науку. Одно из важнейших и почетнейших. Вы поможете своему брату стать первопроходцем в этой области. Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой», — насмешливо процитировал я, окончательно успокаиваясь. «Какой смысл губить себя, когда имеешь дело с умалишенными? Не противоречить и поддакивать». «Как это вы точно подметили?» — обрадовался мой собеседник. «Сон золотой. Конечно, мы начнем с переустройства нашего общества, но это лишь начало. Наша цель — коммунизм. А это означает счастье всего человечества, которое устало бодрствовать. Пропишем ему жизненно необходимый, приятный и общественно полезный сон. Ведь спится, как известно, лучше всего тому, кто не знает ничего лишнего. Давайте вместе оградим род людской от бремени ненужных забот». «А как быть с первой частью этого стишка, с последней капли яда?» — осведомился я. «Насчет святой правды. Что вы хотите этим сказать?» Насторожился профессор, и толстые пальцы его сжали, замаскированный под авторучку излучатель. «Забудьте», — отмахнулся я. «Согласен, есть в вашем проекте нечто захватывающее. Пожалуй, стоит поработать над философским обоснованием этой затеи». «Я рад, что мы поняли друг друга», — обрадовался Переведенский. «Ступайте в комнату, устраивайтесь, познакомьтесь с коллегами. Скоро ужин. А перед сном прочитайте в последнем номере «Вопросов философии» новую статью товарища Сталина. Это поможет вам правильно политически определиться. Завтра с утра мы с вами встретимся и наметим фронт работ». Профессор поднялся во весь свой невеликий рост, выкатив брюхо и протянув мне пухлую ладонь для товарищеского рукопожатия. Я, сделав вид, что не замечаю этой руки, озирался в поисках своей кепки, которая, как выяснилось, перекочевала на письменный стол научного руководителя тюремного НИИ. «Всего хорошего, товарищ Третьяковский», — бодро напутствовал меня Переведенский. «Надеюсь, вы понимаете, что все сказанное в этом кабинете должно остаться строго между нами». «А как же, я еще не сошел с ума, чтобы трепать о том, что мне говорил опер». «Пардон, товарищ профессор», — сказал я. В коридоре меня поджидал все тот же старший лейтенант. И все-таки, оказавшись за пределами кабинета, я, как ни парадоксально это звучит, сумел вздохнуть свободно. О том, что происходило дальше, рассказывать не стоит. Тюрьма есть тюрьма, хотя в шарашке было все же посвободнее, нежели в обыкновенной крытке. И спали мы не на нарах, а в койках. Носили не зэковскую робу, а синие комбинезоны. Пайка была посытнее. За успешно выполненное задание начальства полагалась прибавка. Можно было даже гулять во дворе, хотя и под неусыпным взором охраны. С воли приходили передачи. Брательник старался. Моя сожительница, понятно, забыла о моем существовании сразу, как только меня вывели из ее квартиры. Были еще бабы из вольно-наемных, их тянуло на интеллигентных зэков. Однако есть пара эпизодов, о которых упомянуть стоит. Однажды меня вызвали к оперу. Дверь, ведущая в его кабинет, находилась почему-то в конце коридора в торцевой стене. Мне иногда казалось, что за ней ничего нет, кроме промозглой подмосковной погоды. И что стоит лишь шагнуть через порог, как немедленно сверзишься с высоты третьего этажа, который, с поправкой на причудливость архитектуры модернового здания Шараги, вполне можно считать за четвертый. Поэтому, входя, я каждый раз с опаской смотрел себе под ноги. Майора Ефремова тоже была секретарша, которая сидела в приемной. Будучи вольняшкой, она не брезговала моим мужским вниманием, тем более, что и звали-то ее Лидой, как мою первую незабвенную жену. И обычно, входя в приемную Ефремова, я успевал шлепнуть Лидочку пониже спины, чтобы не забывала. На этот раз приемная была тихая и пустынна. Тускло блестели в свете неяркого весеннего дня стеклянные дверцы книжных шкафов. Злорадно щерился черно-белыми клавишами допотопный Ундервуд. Лидочка, видимо, уже ускакала, и расспросить осторожненько о настроении начальства было не у кого. Потоптавшись в нерешительности и еще раз мысленно перебрав последние свои грехи, я потянул на себя высокую начальственную дверь. «Вызывали, гражданин майор?» Высокий сутулый человек у окна не обернулся, но я все равно узнал его. Это был не Анатолий Михайлович Ефремов. Старший оперуполномоченный НИИ-300, в котором я на тот момент отсиживал уже четвертый год, стараясь не столько принести пользу советской науке, сколько не навредить советскому же народу. Это был кукольник. Мне не нужно было видеть его лица, я и так знал, что оно напоминает пресловутую эрмитажную погребальную маску. Ефремов по ГБшным меркам был либералом, дозволял зэкам обращаться к нему по имени и отчеству, а вот кукольнику следовало отрекомендоваться по форме. «Заключенный Третьяковский, статья 58, пункт 7, по вашему приказанию прибыл, гражданин майор». «Уже подполковник», — поправил меня кукольник, который был в штатском. «Давненько мы с вами не виделись». «Прошу прощения, гражданин подполковник», — рявкнул я, оставаясь в дверях. «Ладно, без чинов», — откликнулся тот. «Да вы заходите, Третьяковский, не стойте столбом, разговор у нас будет серьезным». Ответ от меня не требовалось. И, притворив дверь, я вышел на середину кабинета и замер, вытянув руки по швам. «Садитесь», — приказал чекист. Я сел в самое дальнее от окна кресло. Глубокое, кожаное, располагающее к разговору по душам, которые так любят вести со стукачами граждане в штатском. А в том, что кукольнику понадобились неофициальные сведения о работе нашего НИИ-300, я не сомневался. «Так-то лучше», — проговорил подполковник, не отходя от окна и не поворачиваясь ко мне своим потусторонним лицом. Я вдруг ощутил острое желание его ударить, запустить в этот тускло-блестящий, будто лакированный затылок тяжелым графином с водой, что стоял на столе всего в двух шагах. Но, само собой, я не шелохнулся. Не так уж велики были мои заслуги перед проектом, чтобы мне могли простить нападение на подполковника МГБ. Тут уж точно вышла бы мне вышка, поэтому я сидел и молчал. Заключенному не полагалось задавать вопросы. Он мог только отвечать. От нечего делать я тоже стал посматривать в окно. Я видел старую ветку, с которой срывались на шлепки мокрого снега, и нахохлившуюся ворону, что сидела на ветке. Начался март, но до настоящего весеннего тепла было еще далеко. Кукольник молчал, и от этого мне становилось все тревожнее. «Как идут дела в институте?» — наконец спросил он. «За весь институт я ответить не могу», — осторожно начал я. «А моя группа занимается плановыми расчетами». «Ой ли, Третьяковский, думаешь, я не знаю, что Переведенский сделал тебя своим негласным замом?» «Вечно вы же хитрите, выкручиваетесь, за дураков нас, русских, держите». «Вы же знаете, гражданин подполковник, что я русский дворянин. Смело, гляжу, стал». «Думаешь, теперь можно?» «Никак нет, гражданин подполковник». «Ладно, не журись. Времена, конечно, меняются, возникают новые обстоятельства, появляются новые неотложные дела». Я никак не мог сообразить, куда он клонит, и что значит «теперь можно», что стряслось. Читать газеты и слушать радио нам не полагалось. Конечно, новости с воли до нас доходили, но, как правило, с большим опозданием. Единственное, что я пока понял, кукольника не слишком интересуют сейчас институтские дела. Его явно что-то мучает, но выложить это перед зэком он считает ниже своего ГБшного достоинства. «Ну, чего молчишь?» — пробурчал он. «Я жду, когда вы уточните, что именно в работе института интересует вас, гражданин подполковник». «Я же сказал, без чинов!» — рявкнул тот. Он, наконец, отлип от подоконника и, потоптавшись, словно в нерешительности, сел в кресло рядом со мною. Теперь его мерзкая личина с узкими, словно нарисованными бровями и черными дырчатыми глазами под ними, и узкогубым синим ртом белела в полуметре от моего, отчего еще больше напоминала погребальную маску. «Хочешь сказать, что тебе ничего не известно?» — еле слышным шепотом спросил кукольник. «Что именно?» — также шепотом спросил я. «Хозяин умер». Я хотел было подняться, но меня словно пригвоздили к креслу. Сказать, что меня ошеломила эта новость, значит ничего не сказать. Умер Сталин. Сейчас, столько лет спустя, трудно, наверное, понять, что для нас значил кремлевский горец. И для тех, кто его обожал, и для тех, кто ненавидел. Во всяком случае, для меня, тогдашнего зэка, появился лучик надежды. Может, амнистию объявят или срок скостят. И то, и другое неплохо. К тому же меня больше в тот момент интересовало, с чего вдруг чекист поделился со мной этим ошеломляющим известием. Очередная проверка на вшивость. И как я должен отреагировать? Пустить слезу? Как говорил один из столь нелюбимых гражданином-начальником евреев, не дождетесь. Вот ведь на первый взгляд был ничем не примечательный человек, пустился вдруг в рассуждение кукольник. Жил у себя в горе и горе не знал. Подполковник хохотнул собственному каламбуру. А позвала революция, и стал он вождем как минимум половины мира. Значит, возможно. До этого момента я слушал гражданина-начальника довольно рассеянно, а в этот миг напряг слух. Мне показалось, что кукольник сейчас скажет, наконец, зачем я ему понадобился на самом деле. Но тот вдруг заткнулся. Испугался, что в присутствии вшивого зэка позволил себе сболтнуть лишнее. Тогда плохи мои дела. Карцер — это лучшее, что меня ожидает. Вытащит ТТ и пристрелит, а потом скажет, что заключенный напал на него. Черт бы тебя побрал с твоими откровениями. Впрочем, вам, Третьяковский, совсем не обязательно знать, что именно возможно, — продолжал нашептывать он. Ваша задача — установить с ним контакт. Может, даже подружиться. Или нет, мы поступим несколько иначе. Вы должны будете познакомить его с женщиной. С кем установить контакт? — переспросил я, ошеломленно, решив, что ГБшник свихнулся и на всякий случай уточнил. — С какой еще женщиной? — Да вот хотя бы с секретаршей нашего опера, Лидой. Словно и впрямь свихнувшись, бормотал кукольник. — А? Самая подходящая кандидатура — комсомолка. Красавица танцует, прекрасно поет. Товарищ кукольник. Попытался вразумить его я. — Уточните, пожалуйста, о ком вы говорите? — А на самом деле кулаки у меня сжимались. — Сволочь, Лиду ему подавай. Хук правый прямо в гладкую изуродованную щеку, так, чтобы сразу сломать нижнюю челюсть, а левой — в солнечное сплетение. Раздавить гадину. Я мысленно посмаковал эту соблазнительную картину, но не шевельнул даже мускулом, потому что перед глазами тут же встала другая картина — позора и унижения. Они умели и любили унижать, тем более сильных. С прошлой нашей встречи с гражданином-начальником у меня и так иногда непроизвольно начинало подергиваться левое нижнее веко. Нет, эту систему нельзя было сокрушить силой, только знанием. «Ах да», — кивнул он и добавил. «Есть один человек в Москве, он мне позарез нужен, но таких, как я, короче, на пушечный выстрел не подпускает, а ты его породы. Ну и если с красивой девушкой подкатишь, тогда тем более». «Каким образом я смогу это сделать?» — спросил я. «Вы меня к нему под конвоем доставите?» «Об этом не беспокойтесь, я все уладил», — сказал кукольник. «Вот предписание о вашей совместной командировке в столицу. Лида его уже напечатала, а Ефремов завизировал. И он протянул мне документ, но я не смог прочесть в нем ни строчки. Влажная пелена застилала мои глаза. Господи, да какой зэк не мечтает покинуть даже самую комфортную тюрьму хотя бы на время и не под конвоем? Внутренне я возликовал, но виду не подал. Вдруг это какая-то хитро выдуманная чекистская проверка? Провокация? И все же я спросил. «Я что-то должен узнать у этого человека?» «Да, кое-какие детали касательно темы вашего института», — громко произнес подполковник, покрутив пальцем возле ушей, хотя я и так уже догадался, что он опасается прослушки. «Все сделаю, как прикажете, гражданин подполковник государственной безопасности», — с подобострастием откликнулся я. «Идите к завхозу, он выдаст вам гражданскую одежду и обувь, после чего явитесь дежурному офицеру». Все еще не веря своему счастью, я отправился в коптерку, где наш завхоз и впрямь выдал мне цивильный костюм, сорочку, ботинки, пальто и каракулевую шапку. Я переоделся там же, оставив зэковское обмундирование. И в таком виде спустился в вестибюль, где меня ждал не только дежурный офицер, но и Лида, одетая как в театр. Рядом с ней ошивался и кукольник. Девушка старалась сделать вид, что ее не воротит от его физиономии, но улыбка у нее была слишком уж натянутой. Я протянул предписание дежурному офицеру, тот ознакомился с ним и произнес: «Заключенный Третьяковский, вы передаетесь в распоряжение подполковника государственной безопасности Кукольника. Сроком на одни сутки. Завтра ровно в 15:00 вы должны будете доложить о своем возвращении дежурному офицеру. Опоздание будет расцениваться как попытка побега. Повторите». Я повторил сказанное. Он вернул мне предписание, и мы вышли во двор. До последнего мгновения я не верил своему счастью. Даже когда мы вышли за ворота и сели в знакомый «Опель», не верил. Сейчас меня окликнет часовой, сделает предупредительный выстрел в воздух и тут же, не дожидаясь моей реакции на поражение. Ничего этого не случилось. Кукольник распахнул дверцу перед Лидочкой, и когда она забралась в салон, велел мне последовать за ней. А сам сел за руль. Это тоже было необычно, но я уже устал удивляться. Решил махнуть на все рукой и наслаждаться мгновением. «Опель» катил по заснеженной дороге. Погода хоть и не баловала, но на воле и она казалась прекрасной. А дальше будь что будет. За всеми этими необыкновенными для Зака событиями я совсем забыл о том, что произошло в этот мартовский день. И вспомнил только, когда увидел красные флаги с черными траурными лентами, развешанные на столбах и углах домов. По столичным улицам шли плачущие люди. И сидящая рядом со мной Лидочка вдруг зарыдала.